Глава 39. В просторный двор въезжает большая машина. Тонированы только задние стекла. Поэтому отчетливо различаю девушку и мужчину за рулем. Хоть это было и давно, но брата Кирилла я узнаю сразу. И не только я. Сам Орлов бросает взгляд сначала на машину, а потом выразительный на свою мать. Та делает вид, что не замечает негодования в глазах сына. А я буквально чувствую, как надвигается буря. Непроизвольно делаю шаг к Кириллу. Сама не понимаю, чего хочу. Поддержать? Найти защиту от нападок его брата? Орлов, не сговариваясь, в два быстрых шага тоже оказывается рядом. Губы мужчины натянуты в тонкую ниточку. Становится страшно. Машинально цепляю широкую мужскую ладонь. Он вздрагивает. Медленно приходит в себя. Смотрит на меня уже более спокойно. Что бы у них там с братом ни случилось, причина, похоже, серьезная. Кирилл сам не свой. Еще ни разу его таким не видела. Тимурчик, как здорово, что ты приехал. Ольга Александровна бежит встречать гостей. Открывает задние дверцы, и оттуда сразу высыпают внуки. Мальчик постарше примерно ровесник Миши. И девочка. Это Макар и Олечка, представляет нам. В честь меня назвали. Щеки пожилой женщины вспыхивают. Она явно гордится. Но тут же вновь поворачивается к машине. «Полиночка, ну что ты приехала? Отдыхала бы дома. Мы тут и сами справимся». «Хотелось повидаться». Из машины вылезает невысокая девушка с короткой стрижкой и большим животиком. Я узнаю ее сразу. Доброту сложно забыть. Особенно, когда она оказывается в трудный час. Жена Тимура тем временем замечает меня. Тоже узнает. Понимание проскальзывает на ее лице. Но не до конца. Она смотрит на мальчика рядом с нами. Слегка округляет глаза. Но уже через секунду ее губы растягиваются в доброй улыбке. «Привет, Кирилл!» – машет рукой. «И Вера, если я не ошибаюсь». «Да, все правильно. А вы Полина?» «Я тоже помню имя девушки. Единственной в этой семье, кто несколько лет назад проявил ко мне сострадание. В конце концов, скорее именно ее стараниями я попала в крупную компанию и могла жить все эти годы практически без бед. О, вы знакомы. Мама Орловых удивлена. Виделись несколько лет назад. Объясняю и тут же замолкаю. Из большой машины выбирается отец семейства. Окидывает меня тяжелым взглядом. А я непроизвольно делаю шаг назад. Тащу за собой сына. И как-то так само получается, что мы оказываемся почти за спиной Кирилла. Такой надежной, такой широкой. За ней не страшен грозный взгляд Орлова-старшего. За ней вообще ничего не страшно. «Всем привет!» Голос старшего брата Кирилла будет внутри неприятные воспоминания. Только я уже не та молоденькая девушка с тяжелой переноской в руках, где кряхтит младенец. Да и не одна я больше. Мысль об этом приободряет. А Кирилл стоит скалой и отодвигаться не собирается. Не собирается говорить, что я веду себя странно, прячась от его брата. Да он и сам, похоже, не рад его визиту. «Мальчики, пойдемте в дом», – командует Ольга Александровна. Разбавляет напряженную до предела атмосферу. «Мы, пожалуй, поедем», – сообщает Кирилл. Я облегченно выдыхаю. И, если честно, даже рада убраться отсюда по-добру-поздорову. Как жаль, что осуществить этот план у нас так и не получится. До краха остаются считанные секунды. «Ну что еще за глупости?» – возмущается мама двух взрослых братьев. «У нас сегодня такой замечательный день. Появление нового внука всегда событие. Нужно всей семьей отметить. Нового внука». Тимур наконец обращает внимание на нас. «От кого?» «От этой мошенницы?» Ничего сказать или возразить я не успеваю. Кирилл так быстро срывается с места, что я лишь скрикиваю, а братья уже валяются на земле и мутузят друг друга. Полина ужасно бледнеет, пытается докричаться до мужа. «Но какое там?» Меня охватывает паника. Вдруг хрупкая девушка рванет их разнимать. «Самой достанется, да и с ребенком, не дай бог, что-то случится!» «Полина, давайте скорее уведем детей в дом. Им не стоит на такое смотреть». «Да, конечно», – Она приходит в себя, кивает рассеянно. Быстро загоняет двух своих на крыльцо. Впрочем, они не очень-то сильно расстроены. «Как мой папа твоему вдарил!» — весело сообщает, кажется, Макар Мише. «Зато мой ловко увернулся. Сыночек не остается в обиде». «Ох, простите, пожалуйста, не знаю, что на Тимура нашло». Полина то бледнеет, то краснеет. «Все хорошо. Кирилл первый набросился. А вам нельзя столько нервничать». Можно на «ты»? С удовольствием. Быстро проходим на кухню. Я наливаю девушке воды. Дети вцепляются в конфеты. Миша уже немного освоился. Макар тоже не отстает. Слежу за мальчишками краем глаза. Как бы ни поссорились. Они хоть и братья, но пока еще не знают об этом. Успокаиваюсь, только когда вижу, что они поладили. Наперебой обсуждают засихшую драку. После всего случившегося надо будет обязательно поговорить с сыном. Только как объяснить? Ведь я и сама ничего не понимаю. Тимур не должен был говорить таких слов, продолжает Поля. Иногда с ним очень сложно. Хорошо, что только иногда, улыбаюсь. Она тоже подхватывает. Это точно. С семьей он обычно спокойный. А сегодня словно муха укусила. Видно, не одобряет выбор брата. Да и тот тест, я помню. Девушка снова мрачнеет. Просила его сделать повторный, но он уперся на своем. К тому же правильно было дождаться Кирилла. Или хотя бы ему рассказать, намекаю. Девушка широко округляет глаза. Видно, она тоже не знала. Тимур скрыл ото всех, что ничего не передавал младшему брату. Решил все за нас. А ведь один телефонный звонок мог изменить столько судеб. И я даже почти не жалею, что его там мутузят во дворе. Но за Кирилла, конечно, переживаю. Надо пойти посмотреть.